Это был уже праздник, хотя до Пасхи оставалось еще несколько недель. Она все время была в возбуждении, бесконечно далеком от чувства, владевшего ею в первые встречи с мистером Магуайром. То чувство, несмотря на постоянный острый привкус тревоги, можно было все-таки назвать счастьем. Сейчас же она жила предвкушением, а точнее ожиданием, что к ней вернется то счастье. К густому, душному, сладковатому воздуху Шлихтовалли Эммелина так и не привыкла, но вскоре стала работать умело и споро, и была на отличном счету у мистера Уайтхеда. Невзирая на легкую тошноту от вдыхания паров, вид у нее был цветущий, но ни румянец на щеках, ни налитая фигура не приносили ей особого удовольствия. Все это станет значимо и реально только тогда, когда сможет давать ему радость. Когда-то казалось, появись у нее в Лоуэлле подруги, и она будет счастлива. А теперь их присутствие ничуть не утешало, ведь она не могла им рассказать о том главном, что занимало ее с утра и до вечера. А кроме того, отношения с девушками, и особенно с Верной, как-то неуловимо переменились. Верна, сблизившись постепенно с кружком Сьюзен, стала, пожалуй, отдаляться от Эмилины. Словно ее заразили подозрения миссис Басс, и она начала сомневаться, а на самом ли деле Эмилина такая уж хорошая подруга. Верна всегда держалась непринужденно, и трудно было сказать, что именно изменилось. Но иногда, подойдя к группе болтающих девушек, Эмилина вдруг чувствовала, что они обрывают какой-то свой разговор. А ночью Верна, которая раньше любила, свернувшись калачиком, примоститься у самого ее бока, ложилась словно нарочно поближе к краю. И все-таки Эмилина была далека от того, чтобы почувствовать правду. В Фаэте она привыкла думать о себе как о взрослой, а здесь, в Лоэле, что бы ни говорила, всегда ощущала себя еще девочкой. Вечером накануне Пасхи, так и не повидав мистера Магуайра и не получив от него весточки, Эммелина решила снова подкараулить его на лестничной площадке. Но на этот раз он был не один. С ним, весело смеясь, спускались четверо девушек из ткацкой. Увидев Эммелину, мистер Магуайр остановился. «Как дела, Эммелина?» — спросил он терзающим ей душу фальшиво-сердечным тоном. — Как тебе в Шлихтовальной? — Все хорошо, — ответила она, стараясь говорить спокойно и кивая девушкам. — Я забыла одну вещь. — Ну что же, — он помедлил. Хотелось обойтись с ней по-хорошему, но как-то не получалось. — Тогда до свидания. Она в отчаянии смотрела ему вслед. Вдруг подступила слабость, и стало ясно, что до пансиона ей просто не дойти. Машинально потянув на себя ручку двери, она остановилась на пороге Шлихтовальной. Мистер Уайтхед, учитывая выработку, записывал показания установленных на станках счетчиков. — Что-то случилось, Эмилина? — спросил он участливо. «Нет», — покачала она головой, но тут же не выдержала и разрыдалась. Мистер Уайтхед отложил журнал и подошел к ней. «Что с тобой? Тебе чем-нибудь помочь?» Голос звучал так мягко и утешающе, что ее было уже не утешить, ведь она не могла рассказать ему про свое горе. «Может, тебе? Да ты где живешь?» «У миссис Басс». Вопрос испугал ее, и она даже соврала бы, если бы не знала наперед, что это бесполезно. «Да, она, пожалуй, человек неподходящий. Ты ведь не можешь поговорить с ней по душам? Она не любит меня». «Ну, это беда небольшая».